Глава вторая. 5 лет спустя. Нина откинулась на мягкий диван и с удовольствием вытянула длинные ноги. Она наконец-то дома, после нескольких часов напряженных, но оказавшихся продуктивными переговоров. Няня с Алисой еще не вернулись. Сердце сжалось при воспоминании о рыжеволосом чуде, выбравшем ее в мамы больше 4 лет назад. Полные губы расплылись в улыбке. Рука автоматом потянулась к телефону, нажав на файл с лицом малышки-красавицы. Видео, сброшенное няней неделю назад. Ее рыжее солнце на первом занятии гимнастикой. Полное счастье в глазах, радостный заразительный смех колокольчика. В груди моментально разлилось тепло, солнечный лучик в ее с каждым днем темнеющем царстве. Нина возвращалась домой раньше мужа. Обычно совершенно вымотанная, уставшая за рабочий день. Огромные пробки на выезде из Москвы раздражали. Она в который раз пожалела, что согласилась жить в загородном особняке, имея квартиру почти в центре огромного мегаполиса, добраться до которой быстрее почти на час. На крайний случай можно купить жилье неподалеку от бизнес-центра, где располагался головной офис холдинга мужа. Но он был неумолим. Проживать семья должна на свежем воздухе, так необходимо слабому здоровью дочери. Когда все начало разваливаться в их с Пашей отношениях? С какого момента они перестали прислушиваться и даже слышать друг друга? Сердце сдавило тяжесть. Кризис 6 лет? Первые 3 пролетели, ничем не омрачая счастливую жизнь полюбивших друг друга с первого взгляда красивых мужчины и женщины. Она до сих пор помнила до мелочей их первую встречу. Жаркое тайское солнце, белый песок под ногами и сорванная с головы внезапным порывом ветра шляпа. Он поймал ее. Загорелое тело высокого стройного мужчины, широкая грудь и белый кругляш у лица, удерживаемый руками. Первая мысль. Красивые пальцы. И взгляд сразу уходит вниз, памятуя мамины слова. Длинные пальцы – гарантия большого члена. Она усмехнулась. Мама, как всегда, оказалась права. То, что обтягивали шорты, маленьким быть не могло. Нина подняла взгляд и встретилась с усмехающимися глазами темно-коричневого цвета. Она ощутила укол в сердце, утонув в искрящихся смехом омутах, почувствовав, как тепло разливается по животу, а земля готова уплыть из-под ног. «Ну и как?» – мягкий бархатистый голос уверенного в себе человека. «Что как?» – отчего-то смутилась она, как будто пойманная на месте преступления. «Оценка по шкале от 1 до 10». Он поднял густую бровь. И не нужно было уточнять предмет вопроса, они отлично поняли друг друга. Где-то между 6, 7 и 8. Почему-то пришел в голову анекдот про грузина в сельской школе. Она глубоко вздохнула, собирая в одну разбежавшиеся мысли. «Не потрогав, не узнаешь». Теперь уже ее губы расплылись в надменной ухмылке. Удивить ее вряд ли удастся. На все 25 она видела и ощущала прошлой ночью. «Я не против». «Чего?» Красиво оформленная в салоне перед поездкой бровь поползла вверх. Хорошо, что глаза были скрыты черной пластмассой солнцезащитных очков, и внезапный собеседник не мог в них заметить смятение, обычно острое на язык гордячки. «Показать и даже готов дать потрогать». Он покачнулся и как бы случайно дотронулся кончиками пальцев до ее оголенного живота. Она, вздрогнув, отскочила в сторону. Сканирующий черный взгляд, оценивая, гулял по стройной фигуре, читая реакцию тела. Рельефно очерченные губы расплылись в довольной улыбке. «Уверен, там на все 10». «Терпеть не могу хвастунов», – излишне грубо ответила она, не желая общаться со вторым самонадеянным себялюбцем за сутки. Хотелось чего-то попроще. Она развернулась, собираясь уйти, но была остановлена. Прохладная широкая ладонь легла на облизанное горячим солнцем плечо, силой заставив замереть на месте. Нина резко обернулась, приготовившись отшивать навязчивого красавца. Она была... открыла рот, но тот опередил, спокойным голосом произнеся. «Ты шляпу забыла, колючка». А через секунду... «Меня, кстати, Пашей звать. А тебя?» Она вырвала из цепких рук головной убор и пробурчала под нос прозвище, которым ее называла лишь мама в знак протеста дочери против ненравящегося ей имени. «Фрося». «Необычное. Ефросинья», – протянул он, словно пробуя буквы на вкус. «Ничего необычного». Она развернулась, ловя себя на желание воспользоваться его предложением, но буквально утащила, готовая растаять тело, в сторону шезлонгов в тени деревьев. передумав прямо сейчас окунаться в море. «Еще немного и растянулась бы у его ног, словно домашняя кошка», – досадовала она. «Только укротителя мне сейчас не хватало. Прилетела отдыхать. Отъедайся солнцем и ничего не деланием. Никакой привязанности и зависимости, никаких курортных романов. Секс на одну ночь и не более». Она ловила спиной тяжелый взгляд, но ни разу не обернулась. Потом был сон в шезлонге, долгое купание с глубоким заплывом в прогретой, но дарящей прохладу воде и постоянное ощущение, что кто-то за ней следит. А вечером они встретились во второй раз. Она не верила в подобные случайности, но не злилась, как прежде, на настойчивое преследование. И было вино с фруктами и лангусты, и танцы, и горячие поцелуи, и секс, безумно страстный почти на всю ночь с короткими перерывами на отдых, и бесконечные разговоры даже в постели. Они гуляли вечерами по песчаному берегу, любуясь истинно черным небом, подсвеченным лампами ярко-желтых звезд, под ворчливый шепот пахнущих солью и йодом волн, взявшись за руки, не желая расставаться хоть на минуту, как изголодавшиеся по искренним чувствам хронические одиночки, и целовались, целовались, целовались. 2 недели пролетели, как один день. Возвращались в Москву тоже вместе, уже как пара, довольные и влюбленные по самые уши, ярко и остро с желанием срастись кожей. С ней это происходило, пожалуй, впервые, если не считать смешных детских чувств в далекой юности. Он поменял ее билеты в экономе на бизнес рядом с собой, и впервые долгий перелет не утомил, а стал развлечением. Приглушенный свет, рука под пледом, доводящая до экстаза, закусанные в кровь губы, чтобы не дать вырваться стонам и ответные ласки. Они играли в секс-шпионов, выполняя задания по максимуму доставить друг другу удовольствие. Уже через неделю по возвращению они съехались, сняв большую квартиру в центре Москвы. Павел оказался успешным бизнесменом, владельцем компании, управляющей сетью гостиниц. Жить в одной из них она наотрез отказалась, заявив: «Дом должен быть уютным гнездом с нашим личным пространством, которое никто не смеет нарушать». А после долго строили гнездо из нижнего белья и простыней в огромной постели нового жилища, наслаждаясь друг другом. Она сама готовила и прибиралась до поры до времени, удачно совмещая работу и быт, с нетерпением ожидая каждый вечер возвращения Павла. Через месяц подали заявление в ЗАГС, еще через полтора стали мужем и женой. Пышная свадьба с кучей гостей, больше половины из которых она видела впервые. Счастливые родственники с двух сторон. Родители, давно мечтающие о внуках. Коренных москвичей не раздражала девушка из провинции. По крайней мере, они не подавали вида. Амбициозная, очень умная, хваткая невестка положительно влияла на закоренелого холостяка и беспринципного бабника, каким был Павел до встречи с ней. Бурная брачная ночь, сломанная кровать, свадебное путешествие в Доминикану и любовь. Любовь, любовь. Во взглядах, словах, недомолвках, движениях, запахах тел, во всем. И как результат награда, которую ждали с большим нетерпением. Алиса родилась в срок, ровно через 9 месяцев после их первой встречи. Нина не верила своему счастью. Ее первая беременность закончилась счастливым разрешением, а она много лет считала себя бесплодной. Правы были подруги, не раз советующие закрутить курортный роман под жарким солнцем тропиков. А может, помог курс назначенных гинекологом дорогущих инъекций. Как бы то ни было, теперь в ее жизни появился второй смысл. Маленькое, рыжее, голубоглазое чудо, похожее на бабушку по маме. Правда, первый смысл жизни постепенно стал позже приезжать с работы и частенько ночевать в отдельной комнате, нуждаясь в полноценном отдыхе. В доме появилась приходящая 3 раза в неделю уборщица. Еду все чаще заказывали через доставку. Все менялось, подстраиваясь под ритм жизни ребенка. Нина кормила грудью почти до года, наслаждаясь процессом. Крохотные пальчики вцеплялись в кожу вокруг соска, чмокая с нетерпеливой жадностью. Маленькая грудь давала столько молока, что излишки приходилось сцеживать. Павла же раздражало, что сам он больше не может ласкать соски, моментально наполняющие рот сладкой жидкостью и делая ладони липкими. Набранные за беременность килограммы были скинуты за полгода. Прозвище «Колобок» исчезло из его лексикона, как и призывы заняться спортом. «Выглядишь как бегемот на болоте, пора начать бегать». И ее резкий ответ: «Иди в жопу, на себя посмотри». И мысли: с болотом он сравнивает наш дом или совместную жизнь. Со временем она стала более сдержанной, женственной, превращаясь из красивой девушки в обворожительную женщину. Няня, нанятая через год, освобождала время, чтобы вплотную заняться собой и потихоньку начать возвращаться в работу. Она предложила Павлу сначала приобрести сеть ресторанов, а после заняться доставкой и сама возглавила этот бизнес. Так его компания превращалась в холдинг, а они в компаньонов и совладельцев дочерних предприятий. Они с каждым годом становились богаче в денежном эквиваленте, но беднее и скучнее душой. Реже ходили в кино, занимались спортом в разных фитнес-центрах. Она ближе к дому, он рядом с работой. Букеты живых цветов, даримые раньше по любому поводу и без, потихоньку исчезали из квартиры. Покупать их самой себе она считала унизительным. Общие друзья тоже все реже заходили в гости, не желая ловить виноватые взгляды и извинения за задержку Павла на работе. Всего становилось реже и меньше, кроме любви дочери, которую обожали оба родителя. Алиса, как любая девочка, пусть чуточку, но больше любила отца. Она редко засыпала, не дождавшись его, и предпочитая, чтобы именно Павел читал ей сказки на ночь. Надо было видеть, какой любовью наполнялись его глаза при взгляде на персональное рыжее солнышко, его принцесса, гордо носящая это звание. Тем страннее было услышать от няни, что Алиса влюблена в нового тренера по гимнастике. Нина никак не могла выбрать время для знакомства с ним, хоть и старалась знать всех воспитателей и преподавателей дочери в лицо, а их было немало. Английский 2 раза в неделю, занятия рисованием, танцами, плаванием и вот теперь по совету педиатра гимнастика для общего укрепления здоровья часто болеющего ребенка. Она вдруг приняла решение, что сегодня непременно познакомится с обаяшкой, властителем детских сердец. Поднялась, быстро натянула укороченные зауженные брюки и просторный короткий джемпер. Хотелось отдохнуть от стиля офисной леди. Оголенный живот между верхом и низом одежды, без единой растяжки и намека, что перед вами стоит рожавшая женщина. Нина поправила макияж, наспех расчесала длинные ниже плеч волосы и покинула дом, бросив на ходу домработнице, что ужинать будет позже, вместе со всеми. Она успела влиться в поток автомобилей, когда раздался звонок от Павла. «Что делаешь?» «Еду в фитнес-клуб. Хочу сегодня сама забрать Алису после гимнастики. Там новый тренер». «Знаю, видел его 2 дня назад. Хорошо ладит с детьми». «Значит, и мне пора с ним познакомиться». «Конечно. Я что звоню?» Тишина в трубке, а потом быстрое бормотание. «Наверное, заночую сегодня в квартире, работаю допоздна. Сама знаешь, сколько всего навалилось в последнее время». «Но там почти нет еды». «Не проблема, закажу доставку». «Хорошо, только много не пей». «Ты опять за свое?» Раздражение в голосе. Она вздохнула. В последнее время муж слишком часто стал расслабляться с помощью коньяка. «Ладно, молчу, ты мальчик взрослый, сам знаешь, как лучше». «Вот именно. Хочу отоспаться перед Китаем. Ты же знаешь, я не могу заснуть в самолете». «Мне собираться в дорогу?» В сердце что-то ёкнуло. Она почти наверняка знала, что услышит сейчас в ответ. И в командировке в последнее время он ездил один. «А кто тут на месте за всем присмотрит?» «Нет, полечу с Лёхой, финн-директором». «Хорошо, отоспись». «И обязательно. Люблю тебя». «И я тебя». Обыденно, отстраненно и сброшенный вызов. Все по-деловому, спокойно, без сердца. А если она между ними сейчас, это любовь. Нина в раздражении нажала на клаксон, протестуя против наглости черного Мерседеса, беспардонно вклинившегося в ее ряд, проворчав на мигание задних фар. «Да пошел ты со своей благодарностью». Она надеялась сегодня оказаться в крепких мужских объятиях. Хорошая разрядка нужна и давно. Быстрого перепихона 2 раза в неделю ей было мало. Почему она должна мастурбировать при живом муже? С этим надо срочно что-то делать. Завести любовника не вариант, Паша слишком ревнив. Нина не раз слышала от него, что ценой измены станет смерть и закопанный труп в лесочке напротив дома. Ревновал ко всем, даже к бывшему шоферу и охраннику. Но тогда это было ей на руку. Она любила водить машину самостоятельно, без тяжелого взгляда сбоку. И снова мысль. Когда они стали отдаляться друг от друга? Заводить карусель из одних и тех же размышлений не хотелось. Что-то сжималось пружиной внутри нее, давя предчувствием, что скоро рванет. И тогда Нина включила музыку, отдыхая душой под любимый рок, и запела, лишенная слуха, но не громкого голоса. Она пританцовывала на месте, размахивая поднятыми вверх руками на перекрестках у светофора в ожидании нужного света, ловя на себе восхищенные взгляды мужчин, восстановившихся рядом машинах. Настроение резко рвануло вверх. Уныние и Нина – вещи несовместимые.